Доимперский Китай. Доимперский период развития Китая слабо изучен. Из исторических хроник известно, что основателем первой китайской династии Ся был Юй Великий. А до этого все правители вступали на престол не по наследству, а по просьбе и настоянию народа, иногда низложив по всеобщему желанию своих предшественников. Представители династии Ся правили с 2070 года до нашей эры до 1600 года до нашей эры. Центр государства Ся находился в провинции Шаньси. Все, что известно о династии Ся, это то, что государственная власть разделялась между духовным и светским правителем. Однако светский правитель в конце существования этой династии имел уже чисто формальные полномочия. Что интересно, именно правители династии Ся составили первые китайские календари, которые спустя тысячу лет были вновь введены в обиход в Китае. Изучая историю Китая, нужно понимать, что каждая династия в начале своего правления корректировала свою историю в благоприятном для себя ключе. Существование государства Ся вызывает большие сомнения у историков. Лю Джан, китайский историк. Кроме государства Ся, доимперский период истории Китая включает в себя историю еще двух династий – Шан, государство Шан-Инь, и Джоу. Многие данные по периоду правления этих династий просто не дошли до наших дней, с учетом древности китайской истории. Правление династии Шан – это примерно с 1600 года до нашей эры до 1046 года до нашей эры. Считается, что представители этой династии были кочевниками и исповедовали тотемизм, то есть поклонялись объектам или явлениям природы, с которыми считали себя родственно связанными. В основе их внутренней структуры лежали матриархальные отношения, так как они поклонялись духу земли, олицетворявшему женское начало. Государство Шан-Инь располагалось на обширной территории, которая включала в себя провинции Шаньси, Шэньси, Хубэй, часть провинции Шаньдун и Аньхой. Государственный строй представлял собой власть правителя, однако мелкие князья обладали неограниченными полномочиями. В Китае сохранилось множество археологических находок периода Шан-Инь, которые хранятся в музеях Китая. На смену династии Шан пришла династия Джоу, которая появилась незадолго до упадка государства Шан-Инь на западных его пределах. Племена Джоу были скотоводами, но за несколько веков они переняли оседлый образ жизни. Об этом периоде истории Китая известно немного больше. Династия правила с 1046 года до нашей эры до 256 года до нашей эры. Столицей государства был город Цзунчжоу, недалеко от Сианя. Однако в 770 году до нашей эры правитель Джоу под угрозой нашествия варваров переехал в Чэньчжоу, Лоян, а территорию старой столицы отдал своему союзнику, который создал там удел Цинь. Правление династии Джоу ознаменовано постоянными войнами за территорию и слабой центральной властью. В V-III веках до нашей эры в Китае наступил период Джаньго, период сражающихся царств, когда государство Джоу как такового уже не существовало, а на его территории были основаны семь царств – Вэй, Джао, Хань, Цинь, Ци, Янь и Чу. Впоследствии все они были объединены великим правителем царства Цинь-Шихуанди, его настоящее имя – Ин-Джен. В целом можно сказать, что судьбы этих династий в китайской истории излагаются до крайности сходно, словно по одному готовому шаблону. Все начинается мудрыми и деятельными государями, которым помогают столь же достойные первые министры. Следующие государи запускают дела правления, начинаются смуты, и династия клонится к упадку, но успевает ненадолго поправить свои дела. А к падению династии ведет ряд бездарных и ничтожных правителей, и их пороки обозначают, наконец, предел народному терпению. А потом появляется некий избранник неба, который низлагает тирана и основывает новую династию.